Раздел 4. Брюс Уиллис и авторское кино. Чей это мотоцикл? Это чоппер, крошка. А чей это чоппер? Зеда. Кто такой Зед? Зед мертв, детка. Зед мертв. Надеюсь, мои экскурсы в комедийные работы Брюса Уиллиса и его научно-фантастические эксперименты и его возвышенный выбор экшн-проектов доказали его разносторонность и многогранность. Главный вывод этой книги должен заключаться в том, что Уиллис олицетворял собой нечто гораздо большее, чем стереотипного героя боевиков. Гибкость, которую он демонстрировал как актер, делала его желанным союзником для визионеров, которые стремились выжать из него максимум и извлечь выгоду из притягательной силы его суперзвездности. Такое применение его таланта мы можем наблюдать в фильмах следующего раздела, который проведет нас через некоторые из наиболее влиятельных совместных работ Уиллиса с режиссерами-авторами, работавшими в голливудской системе. Термин «автор» (autor) обозначает режиссера, чье личное влияние и художественный контроль над фильмом настолько велики, что он считается автором картины. Квентин Тарантино, М. Найт Шьямалан, Брайан де Пальма, Роберт Бентон, Роберт Родригес и Уэс Андерсон несомненно заслуживают этого звания. И все шестеро выжимает из Уиллиса совершенно разные актерские работы. Некоторые из этих фильмов вышли удачнее других, некоторые обернулись провалом. Но все они являются ключевыми главами в богатой событиями карьере Уиллиса, укрепляя его реноме кинозвезды, готовые рискнуть своей репутацией и значительным влиянием, когда он верил в видение конкретного рассказчика. «Петля времени», «Пятый элемент» и «12 обезьян» также позволили мне подчеркнуть, какого рода сценарии и режиссеры интриговали Уиллиса. Но в этих шести фильмах следующего раздела, на мой взгляд, Уиллис совершенно уникален. Каждый из них является поворотным моментом в его фильмографии. Невозможно полностью оценить то, чего Уиллис достиг за свою карьеру, без осознания его вклада в сотрудничество с этими мастерами киноискусства, без осознания ролей, готовивших его к этим моментам и возможностей, которые он получил благодаря своей игре в каждом из этих фильмов. Я думаю, что когда речь заходит про великих исполнителей главных ролей, то их актерское мастерство зачастую упускается из виду. «А Брюс — великий актер», — сказал Мэтт Дэймон, его коллега по комедийному фильму Стивена Содерберга «12 друзей Оушена». И он был великолепен во многих фильмах. Если вы посмотрите на его творческое наследие, то увидите, что он снялся в некоторых довольно неожиданных фильмах и поддержал многих режиссеров. Я помню, как он согласился сняться в «Дураков нет» только потому, что хотел поработать с Полом Ньюманом. Он знал, что это его шанс поработать с Ньюманом, а он был самой большой звездой в мире. Но он сказал: «Нет, нет, нет, я пойду и сыграю эту роль второго плана». Единственная загадка, которая продолжает приводить в недоумение, это почему Уиллис так и не получил ни одной номинации на «Оскар» за свои роли в следующих фильмах. Еще одно доказательство того, что в Голливуде преступления часто совершаются средь бела дня.